Даже после нескольких лет совместной службы они называли его дикарем. Он работал с их машинами, он знал их язык, понимал их обычаи, но это не мешало им глядеть на него свысока. Они смотрели на него как на размахивающего копьем варвара с умственным развитием ребенка. «Пусть они недооценивают меня», — подумал Голов, наслаждаясь видом. «Они так много теряют, эти цивилизованные люди». Насвистывая древнее приветствие своего народа наступающему дню, он выбрал камень поудобнее и, усевшись на него, стал наблюдать за восходом. «Баздаково масло. Тут неправильный состав. Прокляни его трон». Мекгин крутил артиллерийский снаряд, осматривая его со всех сторон. «Возлюби их, император», — выругался он, отбрасывая снаряд. Голов вздрогнул. Еще один снаряд он зажал между ногами. В руке Голов держал пластиковую щетку, слева стояло ведро с мыльной маслянистой водой. За краем навеса, защищавшего от солнца Голова и Мекгина, находился лоток с еще несколькими снарядами. Медная оболочка скрывала мощный заряд фицелина и компактный ракетный двигатель. Каждый из снарядов, высокомерно задравших носы в небо, был высотой Голову до пояса. С ярко-красных предохранителей на наконечниках свисали желтые пластиковые бирки. Это были мощные боеприпасы, способные разнести на куски танк или уничтожить целый отряд солдат одним выстрелом. А Мекгин обращался со снарядом так, словно это был просто камень. «Осторожнее, Мекгин», — сказал Голов. «Мы же не хотим, чтобы эта проклятая штука взорвалась». Мекгин издал раздраженный рык, зажав в зубах сигару, и провел рукой по лицу и волосам, стянув с головы фуражку. Он разделся до майки, завязав рукава танкового комбинезона на поясе. Передвинув сигару в угол рта, Мекгин пожевал ее. «Масло совершенно не подходит для этого климата. На такой жаре оно становится липким. Но, сколько я ни говорил, они не слушают». Он ткнул ногой снаряд, на медную оболочку которого налипла земля. «Конечно, ведь не этим баздаковым чинушам приходится их чистить». «Да уж», — сказал Голов, подчеркнуто старательно начищая снаряд щеткой. «Но если мы этого не сделаем, то никто этого не сделает», — откликнулся Мекгин, передразнивая Хамигина, командира теневого меча «Люкс Император». «Я поговорю с Браслаком. Ты знаешь, что он скажет?» «Знаю», — проворчал Мекгин. «Но я все равно поговорю с ним». Мекгин надел фуражку, развязал рукава, натянул верхнюю часть комбинезона и застегнул молнию. «И почему на этой планете так чертовски жарко?» Он ушел, продолжая ворчать. «Жарко, жарко», — хмыкнул Голов. «Лучше пусть будет жарко, зато в нас не стреляют. Но почему-то этого никто не говорит. Я скажу», — вдруг прошипел голос сбоку. «А император -9 святых примархов», — воскликнул Голов, отпрыгивая в сторону и попутно опрокидывая ведро. Оно еще не успело удариться о землю, как Голов выхватил нож и направил его в горло говорившему. Это был Карлок Шоум, механик-водитель части Картейна. «Смотри, что ты наделал». Голов покачал головой, убрал нож в ножны и склонился подобрать ведро, прежде чем вся вода вытечет. Но он опоздал, последняя лужица уже впиталась в сухую землю. «Эту воду вычтут из моей нормы. Я напугал тебя, маленький воин», — Шоум хихикнул. «А ты быстрый. Я не хотел бы драться с тобой». Несмотря на дневную жару, Савларец был в своей грязной шинели, хотя и надетой на голое тело. «Только старый Шоум способен напугать тебя. Да, должно быть, ты побывал в душе, иначе я бы учуял тебя по запаху». «Я подошел с подветренной стороны, приятель». Шоум вышел вперед, и Голов поморщился. «Трон святой, ты прав, от тебя воняет. Помылся бы ты, что ли?» Шоум перевернул ведро и уселся на него. С шеи Савларца свисал на ремнях респиратор. Он никогда не ходил без респиратора, соединенного шлангом с небольшим баком за спиной, хотя, судя по ясным глазам и относительно здоровому цвету кожи, Шоум какое-то время не вдыхал нитрохимика-то из бака. «Это мне не мешает, зато здорово мешает моему носу». Шоум усмехнулся. Его вообще сложно было вывести из себя. И это было хорошо, потому что Савларец имел привычку резать тех, кто все же ухитрился это сделать. «Слишком жарко, а? Потный дикарь, липкое масло, злой Мекгин». Шоум покачал головой. «Да разве это жара? Ты не был на Савларе летом. Вот там ты бы прожарился до костей». «Не сомневаюсь», — ответил Голов. «Я искал тебя». «Да», — Голов продолжил очищать липкое масло со снаряда. «Да», — кивнул Шоум, наклоняясь ближе. Старый Шоум слышит перешептывание, прислушивается к ним и узнает кое-какие слухи. Слухи превращаются в маленькие намеки, а эти маленькие намеки ведут к большим приказам. «Мы улетаем», — сказал он с абсолютной серьезностью. Голов уставился на него. «Не шутишь?» — Шоун кивнул. «Шесть месяцев в этой жаре, ни одного боя, и теперь мы просто улетаем?» «Да, что тебе непонятно?» «Все понятно». Голуф перестал чистить снаряд. «Даже не знаю, что думать по этому поводу. Здесь чертовски скучно, но лучше скучать, чем быть убитым». «Что ты думаешь, не имеет значения», — сказал Шоун. «Ты солдат, делаешь, что прикажут, и идешь, куда прикажут. Но это потом. А сейчас ты должен сделать кое-что другое». Голуф мгновение озадаченно смотрел на него. Потом он понял, о чем говорит Савларец, и ощутил, как лицо невольно исказилось от страха. «А нет, нет, нет, ты хочешь, чтобы я...» «Беспроигрышный план, малыш, но надо успеть сейчас, пока не свернули лагерь, пока логистеры мониторума не пересчитали все снаряды и ящики с патронами. Когда сворачивают лагерь, легко что-то потерять, вещи все время теряются, так что надо успеть сейчас». «Ладно, ладно», — вздохнул Голуф, — «но нам обязательно делать это именно так?» Шоум ухмыльнулся, показав гнилые зубы, и кивнул. «Это единственный способ». Подошел Мегген. Он смотрел на инструкцию, напечатанную на канистре с маслом, и сначала не заметил Шоума. «Эй, Голуф, Браслак отжалил нам немного хорошего масла, того, что они жгут в своих ритуальных чашах. Я сказал ему, что машинные». Мегген на мгновение замолчал. «Привет, привет, Карлок, ты что тут шныряешь?» «Время пришло», — сказал Шоум. «Вот как?» — Мегген опустил канистру с маслом и облегченно вздохнул. «Ты имеешь в виду, что мы наконец-то убираемся из этой адской парилки?» Шоум кивнул. «А помнишь, что еще это значит?» «О, конечно». Глаза Меггена злорадно блеснули, когда он посмотрел на Голуфа. «И ты туда же?» «Я не буду». Голуф принялся яростно начищать щеткой снаряд. «Будешь, будешь», — усмехнулся Мегген. «Ты согласился месяц назад. Ты сказал, что будешь. Ты обещал. Как только мы соберемся улетать, так он сказал, Карлок». «Именно так он и сказал», — кивнул Савларец. «Я был пьян», — простонал Голуф. «Это не отменяет твоего обещания», — сказал Мегген. «Подумай обо всем, что он сделал для нас. Бывают командиры похуже. Куда хуже. Он это заслужил». Согнувшись, Голуф очищал масло со снаряда с еще большим усердием. «Вы будете мне за это должны». Карлок Шоум мерзко хихикнул. Амдурман продолжал свое быстрое вращение. День превратился в ночь так внезапно, будто кто-то выключил свет. Как только солнце зашло, из своих укрытий вырвались массы насекомых, жаждущих человеческой крови. Голуф раздраженно отмахивался от них, прячась в зарослях вместе с Меггеном и Шоумом и наблюдая за кухонными палатками. «Только посмотрите на это». Голуф поднял нагрудник, сплетенный из полых тростниковых стеблей. «Где ты это взял?» «Я его сам сделал», — ухмыльнулся Мегген. «Это заметно. Ни один басовар такое не наденет. Остальная часть костюма несуразностью вполне соответствовала нагруднику». «Они этого не знают», — отмахнулся Мегген, наблюдая за часовыми у склада. «Вон большая палатка», — указал он, опустив магнокли. «Это будет легко», — заметил Шоум. «Ты как будто разочарован», — сказал Мегген. Савларец лишь пожал плечами. «Это глупо», — возмутился Голуф. «Мне все это уже надоело. Дикарь то, дикарь это. Зачем мне это делать? Будет только хуже». Мегген оглянулся через плечо. «Шоума считают преступником и не доверяют ему только потому, что он с Савлара. Представь себя на его месте, и тогда ты прекратишь ныть, что с тобой плохо обращаются», — мрачно ответил он. «Но он и есть преступник», — прошептал Голуф. «Я полагаю, это дискриминация, Голуф», — сказал Мегген с наигранной суровостью. «Он с Савлара, они все такие». «Вот как?» — усмехнулся Мегген. «А все басовары известны тем, что туго соображают. Это другое. Нас считают глупыми только потому, что мы мало знаем. Вот видишь, это недопонимание. Не надо навешивать ярлык на всех жителей планеты из-за предрассудков, Голуф. Карлок, честный механик-водитель». Шоум гортанно засмеялся. «Едва ли я улучшу репутацию моего народа тем, что сделаю», — возразил Голуф. «Ничего, нам действительно нужно то, что там у них. Вот заявка на получение». Мегген подал Голуфу смятый лист бумаги. Басовар прочитал его. «Это же чушь. Оно и должно выглядеть чушью. Чем больше они будут уверены, что это сделал какой-то тупой дикарь, тем легче их сбить со следа. Мне пришлось напоить Апраниана, чтобы он подписал такой бред. Это стоило мне целой бутылки глиса», — сказал Мегген. «Не нравится мне это все», — мрачно заметил Голуф. «У Апраниана в штабе 5 слуг басоваров. Кого-то из них могут за это повесить». «Не повесит, храбрый воин», — прошептал Шоум. Впрочем, он всегда говорил негромко, и его речь звучала как зловещий шепот. Их слишком много. Эти атраксианцы и прочие не отличат одного басовара от другого, и за это не казнят. Может, хватит уже разговоров на тему басовары тупые, и их не отличить одного от другого? Голов понюхал воздух, поморщился и взглянул на землю. Похоже, кто-то использовал кусты вместо туалета, и я вляпался в это прямо ногами. Он выругался на родном щелкающем языке. «Заткнись, нас же услышат», — прошипел Мегдин, «ша-ша-ша». К складской палатке подошли двое новых часовых, чтобы сменить прежних. Мегдин всмотрелся в монокль. «Ага», — оживленно кивнул он, — «вот и Каллопиан, его-то мы и ждали. Он дурак, каких мало. Ну все, иди, я в самом деле не хочу», — вздохнул Голов, — «а придется». Мегдин подтолкнул Голова вперед. «Давай, малыш, ты знаешь, что делать, отвлеки их. Если подумать, самая трудная работа достанется нам». «Ладно, я знаю». Голов сделал несколько шагов, остановился и бросил на них неодобрительный взгляд. «И не убивай никого», — прошептал Мегдин. «Попытаюсь», — ответил басовар. «Иди, иди уже», — прошипел Шоум, махая руками. «Это так унизительно», — проворчал Голов, направляясь к складской палатке. Голов не пытался прятаться, но часовые заметили его не сразу, а только когда он вошел в широкий желтый круг света у входа в складскую палатку. «Стой, кто идет?» – заорал часовой, стоявший рядом с Каллопианом, подняв лазвинтовку со штыком, неуклюже, словно новобранец в первый день боевой подготовки. Каллопиан оттолкнул оружие в сторону. Он был высокий и уродливый, мускулистый, угрожающего вида, но опасный только для тех, кто слабее него. Голов сразу понял, что это за тип. Каллопиан был обычным задирой. «Убери штык, дурак, это просто розовошкурый дикарь. Что тебе тут надо, розовенький?» Каллопиан предвкушал развлечение, и его голос сочился злобной радостью. «Маленькому человечку вроде тебя ночью бродить небезопасно. Понятно тебе?» Голов, изображая испуг и раболепие, подошел. В темноте, за пределами круга света, неслышно проскользнули Шоум и Мегдин, направляясь к задней части складской палатки. «Теперь главное, чтобы часовые смотрели только на Голова. Пожалуйста, помогите. Моя иметь приказ от капитана Праниан, Параганский 47 и краткая пехотный. Срочно надо, очень срочно. Пожалуйста». Он сунул заявку под нос Каллопиану. Тот выхватил ее и начал читать. Лицо часового помрачнело. «Что? Что? Ради тиры? Это такое?» Голов моргнул, изображая недоумение. Внутри он весь кипел. «Хороший документ, да, нет, плохой», — громко и отчетливо произнес Каллопиан. «Неправильный. Понятно, ты хоть читать умеешь? Что там?» — спросил другой часовой. «Идиот подсунул своему офицеру на подпись не тот бланк», — сказал Каллопиан через плечо. «Это заявка на плановое пополнение запасов, а не на специальное требование». Он покачал головой, глядя на детские каракули. «Никто из этих мелких тупых баздаков не умеет даже читать и писать, какой вообще от них толк? Они трусливые и тупые, как умственно отсталые дети, только зря тратим на них пайки». Каллопиан передал свою лазвинтовку другому часовому и смял бумагу прямо перед лицом Голова. «Проваливай, мука надо, срочно», — тихо сказал Голов. «Трон святой, они даже говорить на готике нормально не могут», — вздохнул Каллопиан, швырнув смятый бланк на землю. «Убирайся отсюда». Голов посмотрел на бумагу, потом на часового. «Не дать мука», — басовар притворился, что очень испуган. «Нет мука, капитан пороть басовар». Каллопиан злорадно улыбнулся. «Как жаль, не правда ли?» Он наклонился к Голову и оскалился черными зубами прямо в лицо басовару. «Если бы это зависело от меня, я бы порол вас всех каждый день, чтоб работали лучше и перестали убегать из боя, мелкие бесполезные дикари». Он толкнул Голова в грудь. Басовар захныкал, мысленно прикидывая, как переломать каждую кость в руке Каллопиана. «Проваливай отсюда сейчас же». Голов заставил себя не глядеть на палатку. «Сколько еще времени понадобится Шоуму и Мегдину, чтобы найти то, что они ищут? Еще минута, две, пожалуйста. Пожалуйста, добрый сэр», — заныл Голов. «Надо мука и еда для лейтенанта. Это приказ. Срочно надо, пожалуйста. Ради императора, заткнись», — прошипел Каллопиан. «Вот тебе срочно». Голов увидел надвигавшийся удар задолго до того, как часовой нанес его. Челюсть Каллопиана напряглась раньше, чем мышцы рук. Его ноги были плохо поставлены. Голов мог бы отправить его валяться на земле с вывихнутым плечом, прежде чем Каллопиан успел бы даже моргнуть. Но басовар заставил себя принять удар. «Зачем, добрый сэр, бить?» — прохныкал Голов, Челюсть болела. Калапиан оказался не лучшим кулачным бойцом, но все равно было больно. «Убирайся!» — взревел Калапиан и снова ударил Голуфа. Громила улыбался, явно наслаждаясь. Голуф принял еще несколько ударов, ошеломленно моргая. «Вы, розовошкурые, и правда тупые!» Калапиан сильно толкнул Голуфа, повалив его на землю. Голуф сжался. Калапиан со смехом пнул его ногой. «Эй, что здесь происходит?» Калапиан перестал пинать Голуфа и небрежно встал по стойке смирно. «Сэр, дикарь принес неправильный бланк и пытался проникнуть в палатку». Мекгин подошел к лежавшему на земле Басовару и помог ему подняться на ноги. Голуф стоял, шатаясь, тут даже притворяться не пришлось. Товарищ Калапиана смотрел на Мекгина с открытым ртом, явно боясь дальнейшего развития событий. «Только посмотри на себя», — сказал Мекгин Калапиану. «Почему в чертовой пехоте всегда полно идиотов? Приведи себя в надлежащий вид». Он хлопнул по растрепанной форме Калапиана. «Где твое оружие?» Звание первого наводчика соответствовало званию пехотного сержанта, и Калапиану ничего не оставалось, кроме как покорно принять выволочку. Голуф оказался прав. У Калапиана не хватало духу возразить Мекгину. «Простите, сэр, я исправлю это, сэр. Возвращайся на пост, стоило выйти покурить. Ты просто позорище». Мекгин вошел в роль, ругая пехотинца с таким удовольствием, что Голуфу показалось, будто он слегка переигрывает. Голуф увидел, как позади Калапиана и его товарища скрылся в темноте силуэт с тяжелым рюкзаком. Басовар слегка толкнул ногой ботинок Мекгина. Мекгин понял намек. «Смотри, если это только повторится. А ты, чертов дикарь, в следующий раз предъявляй правильные документы». «Да, добрый сэр», — ответил Голуф, кланяясь. «Пошли со мной», — сказал Мекгин, взяв Голуфа за плечо. Когда они отошли подальше от палатки, Парагонец ухмыльнулся. «Все прошло отлично». Голуф дернул плечом, сбросив руку Мекгина. «Ты просто проклятый императором, Баздак. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — счастливо улыбаясь, — сказал Мекгин. «Знаю. Каждый раз приказ о передислокации приходит в самый последний момент. Вот что стоит мониторуму предупредить нас, танкистов, хоть немного заранее», — говорил Каларон Банник своему кузену Джонасу, пока они шли между рядами палаток. «Невозможно за ночь собрать и подготовить к погрузке роту сверхтяжелых танков. Это просто глупо. Мы должны знать о готовящейся передислокации за несколько дней, если не недель. Мы не в зоне активных боевых действий, здесь нет вражеских шпионов. Мы даже не знаем, куда направляемся. Зачем такая секретность?» Джонас, который был куда спокойнее по характеру, чем кузен, лишь пожал плечами. «Это гвардия, Кол. Наша высадка была чудовищной глупостью. Здесь нет противника, не было никакого мятежа. Да тут и население всего ничего, и все довольны властью Империума. Полгода потрачено зря из-за ошибки разведки». «Вот тут я не согласен», — возразил Джонас. «Я бы не сказал, что это время потрачено зря. Лично я очень доволен нашим маленьким отдыхом. Лагерь уже начали сворачивать, и пыль стояла столбом. Самые крупные строения демонтировали первыми, и дороги между палатками заполнили легкие тягачи, буксировавшие прицепы с остальными ящиками к посадочной площадке». «Да неужели?» — хмыкнул Каларон. «Именно так. Да и вам стоило бы, почетный капитан», — улыбнулся Джонас. «Все-таки мы оба еще живы. В конце концов, не все так влюблены в службу, как ты, кузен». Каларон нахмурился. Они дошли до палатки, где располагалась столовая семикраткой роты. Несмотря на жару, палатка была полностью закрыта, а полог зашнурован. «Зачем ее закрыли наглухо? Кто это сделал?» — проворчал Каларон, открывая полог. Его раздражение перерастало в настоящий гнев. Он вошел в палатку и замер на месте. В душном мраке палатки все солдаты его роты собрались вокруг стола, накрытого белой скатертью и освещенного свечами. На столе был сервирован праздничный обед, довольно скромный, но все же превосходивший все, что баннику приходилось есть в последнее время. Парагонские пирожки, свежие фрукты и даже немного настоящего мяса. «Что это?» — спросил он. «С днем именования вас, сэр», — сказал Мекгин. «Что?» — изумленно проговорил Каларон Банник. Один из солдат взял у капитана шинель, другой, исполнявший обязанности официанта, провел его к месту во главе стола. Там ждал отличный густой глиз. Голуф, весь в синяках, показал ему бутылку, поставил ее на белую скатерть и налил глиз в стакан. «Мой день именования прошел несколько недель назад», — сказал банник, — «и я не праздновал его уже много лет. Мы подумали, что сейчас самое подходящее время», — ответил Мекгин. «Учитывая тот факт, что из всех командиров, которых мы знаем, вы, вероятно, лучший. Где вы все это взяли? Секретная информация, своим зловещим шепотом произнес Шоум. Простите за задержку, босс, но такие вещи лучше всего организовывать, именно когда сворачивают лагерь. Джонас, Хамидин, Мартикен, Каларон Банник оглянулся на других офицеров в палатке, которые ухмылялись так, словно уже были пьяные. «Вы знали об этом?» «Я не знал», — ответил Джонас. «Но не откажусь ни от отдыха, ни от праздника. Не возражаете?» Он взял стакан, который быстро наполнил голов, и радостно поднял его. «Твое здоровье, кузен!» По мере того, как армия готовилась к передислокации, шум в лагере все нарастал. Ревели моторы машин, лязгали гусеницы. Лихтеры, грохоча двигателями, поднимались в воздух и снова садились на площадки, извергая столбы огня. Каждый час выли сирены, раздавались приказы из вокс-динамиков, усиливавших голоса офицеров, превращая их в хриплый рык. И несмотря на весь шум, который издавала армия, сворачивая лагерь, все эти десятки тысяч суетившихся, работавших и кричавших людей оставляли едва заметный след в необъятном безмолвии саванном Дурмана. Если бы Голлф отвернулся от лагеря, можно было бы притвориться, что никакого лагеря нет, и не замечать пятно, которое вскоре исчезнет с поверхности этого тихого, неоскверненного цивилизацией мира. Но в то утро Голлф смотрел на лагерь. В углу палаточного городка на территории сортировочного парка соорудили три места для наказаний. Там были прикованы три человека. Голлф стоял слишком далеко, чтобы разглядеть лица, но розовый цвет кожи был виден и отсюда. Три басовара, слуги капитана Апраниана. Голлф смотрел, как их порют плетьми, унижение, которое он однажды испытал и сам. Он полагал, что слугам еще повезло. Если бы арбитраторы Милитарум решили, что кто-то из них виновен в краже из складской палатки, его бы наверняка повесили. Все для того, чтобы семья рота могла устроить праздник своему командиру. Голлф бесстрастно наблюдал за наказанием. Он вырос в мире, где разбойные налеты ради угона скота и поединки во имя чести были обычным делом, в мире, где сильные убивали слабых. Он убивал себе подобных за куда меньшие, чем бутылка хорошего спиртного и добрая порция еды. Но сейчас Голлф чувствовал, что поступил бесчестно. Хотя он и не сожалел о краже со склада, она была достигнута путем унизительного обмана, а наказаны были ни в чем не повинные люди. Крошечные силуэты вздрагивали, получая удары плетей. Умереть от рук воина в честном бою было почетно, но в избиении плетьми нет никакой чести. Еще позорнее то, что тебя судят люди, которые даже не сражались с тобой. Они называли его дикарем, но Голлф знал, кто здесь настоящие дикари. Он отвернулся, всматриваясь в далекий горизонт, встречая последний рассвет в этом мире и представляя, что он снова свободный охотник, пока его не забрали в тюрьму космического корабля на орбите и не отправили на новую войну. Смерть Уриля Вентриса Грэмма Книлу. Каждый человек – это искра во тьме. Пусть все мы будем гореть так же ярко. Он был создан, чтобы убивать. Древнее генетическое искусство и знания, сохранившиеся из времен давно минувших, дали жизнь ему и его товарищам лишь ради одного – убивать. В недрах Паваниса, на острие копья из Пандора, везде он нес погибель мятежникам, ксеносам или еретикам. Вооруженный мечом и болтером, он воплощал волю императора и служил капитаном, магистром разных орденов, а с недавнего времени даже примарху. Однако он был далек от совершенства и допускал ошибки. Тщеславие толкнуло его на темный путь, но раз за разом он пробирался обратно к свету. Ему приходилось видеть, как гибнут боевые братья, как рушится дружба, как бывший враг становится соратником. Но главным всегда оставалось служение, долг, который он выполнял с отвагой и честью. До этого дня нечеткие очертания черепа, склонившегося над ним, не оставляли сомнений. Глазницы светились красным, хриплый голос в подробностях описывал грядущее истязание и невыносимую боль, которой подвергнется все его существо. Его распотрошат, разрежут, распорют, сожгут. «Боль можно вытерпеть», — сказал он черепу. «Я терпел и раньше, но не такую боль», — возразил череп. Глаза ослепил беспощадно резкий свет, в котором растворилось видение черепа, потом появился запах дыма, землисто, древесный и пряный, от него жгло в горле. Горчак, как на густых золотисто-зеленых полях в глубинных аркологиях Калта, куда не достают губительные лучи синего солнца его родной планеты. Звучали какие-то слова, но он не понимал их. Хирурги в керамических масках тянулись к нему сверкающими скальпелями. Череп, говоривший ранее, не обманул. Такой боли ему еще терпеть не доводилось. Он был палачом для врагов императора более 200 лет, но теперь все закончится. Тот, кого звали Уриэль Вентрис, должен принять смерть, но сначала о жизни. Уриэль открыл глаза и резко сел, вскрикнув от боли. Его зрению потребовался лишь миг, чтобы адаптироваться к полумраку. Вокруг скалы, каменные стены пещеры природного происхождения. На мраморе с золотыми прожилками плясали тени, но дальняя часть пещеры терялась во тьме, и даже зоркий взгляд космодесантника не мог различить, что там. Чутье подсказывало, что ничего хорошего. Подтянув ноги под себя, Уриэль встал одним плавным движением. Конечности слушались плохо, мышцы ног и плеч горели, словно он много месяцев провел на боевом дежурстве. Однако он не помнил недавних битв, только долгие годы борьбы с чумными ордами архиврага, заполонившими ультрамар. Быстрый осмотр не выявил никаких свежих ран. Доспехов на нем не было, из одежды лишь простой тренировочный хитон, бледно-голубой, вроде того, что он носил мальчишкой в Аджизилусе. Вход в пещеру мерцал, и Уриэль медленно пошел на свет, гадая, что ждет его за пределами тьмы. Он откинул занавес из побегов скальных растений, и навстречу хлынул теплый воздух, влажный, густой, пахнущий свежевспаханным черноземом. Уриэль сделал еще один глубокий вдох, и его нейроглоттис распознал азот, фосфор и калий, эффективную смесь удобрений. Аграрный мир? Нет, не аграрный. Пещера была расположена на высоком утесе, под которым раскинулась живописная долина, словно нарисованная на чудесной картине мастера. Сердце Уриэля наполнилось восторгом при виде заснеженных гор, чьи вершины терялись в облаках, а склоны укрылись под вечной зеленью горных елей. Тут и там на высокогорных лугах блестели серебристые купола, а в пронзительно-голубом небе оставляли белые линии быстрые летательные аппараты. Над горизонтом сверкал город, стеклянные арки, беломраморные дворцы, лазурные флаги. Транспортные магистрали идеально вписывались в окружающий пейзаж, и на высоких башнях сверкали лучи солнца. Смутное воспоминание возникло в памяти Уриэля, но детали ускользали. Кажется, он видел этот город раньше. За много лет службы Золотому Трону он сражался на сотнях разных планет, однако это место не принадлежало ни одной из них. По крайней мере, не в этой своей ипостаси. А потом он понял, где уже видел город. Каждый раз, возвращаясь на Макракк, Уриэль шел к панораме фресок, окружавшей храм Исправления. Он делал так, чтобы отдать дань уважения своему примарху и вспомнить мир, который когда-то знал. И каждый раз он останавливался у картины, вызывавшей неизбывную печаль. Последний восход над Нуменосом. Художник изобразил прекрасное солнце над городом с таким мастерским правдоподобием, что поговаривали, будто можно физически почувствовать его последние лучи, до того, как они пропитались смертельным ядом. С небом Калт выглядит иначе. Сжав кулаки, Уриэль резко развернулся, готовый к бою. Позади него на валуне сидел мужчина. Он наслаждался видом вокруг и мягким послеполуденным теплом. Его кожу до красна опалил свет сотни разных звезд. Под таким же тренировочным хитоном, как у Уриэля, скрывались мускулы космодесантника. Грубое лицо избороздили морщины, на бритой голове 4 золотых штифта за выслугу. В серых глазах читался не только огромный опыт, но и юношеский задор. Уриэль очень хорошо знал этот взгляд. «Идей», — позвал он, вновь охваченный скорбью о воине, который столь многому его научил, и который много лет назад погиб на Фраке. Спрыгнув с валуна, капитан Идей протянул руку в приветствии. «Здравствуй, Уриэль. Добро пожаловать на Калт минувших дней». Уриэль вспомнил Фракию и взрыв, разрушивший стратегически важный мост. В этом взрыве, предотвратившим атаку на фланг имперской армии, и погиб его капитан. Сейчас он хотел, но не мог заговорить и лишь вглядывался в лицо Идея, изучая отметины возраста, боевые шрамы и ожоги, спускавшиеся с одной стороны до шеи, последствия радиационного выброса из активной зоны поврежденного двигателя, в результате которого капитан едва не погиб. Идей был в точности таким, каким его запомнил Уриэль. Значит, он видит одно из своих воспоминаний, может быть, так разум старается защитить его от... От чего? От череполикого чудовища, нависшего над ним, от острых ножей и крови. Образы развеялись, и Уриэль почувствовал руку Идея в своей, почувствовал мозоли на ладони, выпуклую линию шрама от осколка орочьей гранаты, чуть не лишившего капитана 3 пальцев. Это все не по-настоящему. Происходящее было иллюзией, но чувства, от которых перехватывало горло и ныло в груди, они были реальны. «Я умер», — спросил Уриэль, наконец обретя дар речи. «Не думаю», — ответил Идей. «Кажется, еще нет». «Тогда что это?» Идей подошел к краю утеса. «Я же сказал, это калп минувших дней. Архивраг уничтожил калп тысячи лет назад, отравил солнце, стер жизнь с поверхности планеты». «Совершенно верно. Откуда же взялось это место?» Обернувшись к нему, Идей развел руками. «Не знаю, Уриэль, может, оно тебе снится. Может, ты и правда умираешь, и это видение – последний прекрасный дар. Я знаю лишь, что очень рад снова видеть тебя, мой мальчик. После Фракии ты проделал долгий путь». Уриэль улыбнулся. Он был счастлив встретиться с Идеем, пусть и в столь странных обстоятельствах. «Многое произошло с тех пор, как я умер», — договорил за него капитан. «Знаю, я погиб, служа императору, так что сожалеть ни о чем. Мы победили на Фракии, победили. Мятежники были разгромлены, Пакс Империалис восстановлен». Широко улыбнувшись, Идей хлопнул Уриэля по плечу. «Потрясающе! А потом, ты, надо полагать, стал капитаном?» «Да, и я старался продолжать начатое вами. Значит, я хорошо тебя обучил. Обязанность старшего – взрастить наследника». Они стояли рядом на краю утеса. Уриэль видел извилистую тропку, ведущую вниз, на равнину. Он заметил ее только сейчас, но в этом месте и в это время ничему не стоило удивляться. У подножия раскинулся комплекс белокаменных казарм с тренировочными площадками по четырем сторонам света и с ареной для жестоких сражений в центре. «Помнишь?» – спросил Идей. «Да, все до последней детали. Но казармы Аджизилуса на Макрагге, а не на Колте». Идей пожал плечами. «Уриэль, этот мир не настоящий, здесь не действуют законы логики и пространства». Эти слова заставили Уриэля прищуриться. «Кажется, вы о чем-то умалчиваете. Возможно, мой мальчик, но давай лучше спустимся в долину. Кое-кто из старых знакомых будет очень рад видеть тебя. В Аджизилусе, который я помню, таких не было. Путь вниз от пещеры оказался предательски ненадежным, и много раз с замиранием сердца Уриэль чувствовал, что вот-вот сорвется со скалы. Острые камни ранили его босые ноги, рыхлый щебень скатывался по склону небольшими лавинами. «Если этот мир нереальный, мы не можем просто перенестись к подножию, вероятно, можем», — засмеялся Идей, «но это будет не так интересно. Ценность награды определяется степенью риска». Уриэль собирался ответить, когда услышал позади хруст камней. Обернувшись, он увидел группу мальчишек. Они бежали по гребню, что располагался выше, бежали так, словно за ними гналась стая гинокрадов. 12 мальчиков мчались на пределе сил, усердно работая руками и ногами, будто старались выиграть гонку. Возглавлял ее сильный, хорошо сложенный юноша с коротко остриженными волосами и жесткими чертами лица. Весь его вид говорил, что вторым он быть не привык. «Лиарх», — произнес Уриэль. При звуке его голоса бегущие сменили направление и помчались вниз по склону, следуя тем же путем, по которому ранее прошли Уриэль и Идей. Мальчишки перемещались рискованными прыжками, и из-за суровой решимости, исказившей их лица, они казались старше своих лет. Уриэль узнал коренастого Клеандра, по вине которого его жизнь в Аджизилусе превратилась в череду несчастий. Тогда Клеандр всегда держался рядом с Лиархом, но позже стал настоящим героем ультрадесанта. Он с честью пал на Паванисе. Бежавшего за Клеандром мальчика, темноволосого и серьезного, Уриэль узнал с трудом. Слишком много времени прошло, слишком много было пережито, но он все же разглядел в чертах этого уроженца Колта самого себя. Следом грузно двигался Пазаний, даже в том юном возрасте уже настоящий гигант. Когда он вступил в ряды Адептус Астартес, технодесантникам ордена пришлось использовать части обшивки дредноута, чтобы изготовить ему доспехи. «Невероятно, каким юным ты был», — заметил Идей. «Сам с трудом верю», — признал Уриэль, глядя на приближавшихся мальчишек, которые, судя по всему, их не видели. «Если бы я только мог рассказать ему то, что знаю теперь, и что бы ты ему сказал», — Уриэль задумался. Стальной взгляд его молодого двойника был устремлен в спину Лиарху. «Я бы сказал, что нужно помнить уроки, прописанные в кодексе Астартес, и верить, что правильный поступок не может быть бесчестным. Думаешь, он сам этого не знает?» «Знает слова, но не их цену». Мальчики почти поравнялись с ними, и Уриэль оглянулся в поисках безопасного места, чтобы отступить и пропустить бегущих. Тропа была очень узкой, и любой шаг в сторону сулил опасность. Когда он снова обернулся к мальчишкам, молодой Уриэль как раз прибавил скорости, чтобы обогнать Лиарха. Тот бросил взгляд через плечо и отставил согнутую руку. Дальше случилось очевидное. Лиарх резко ударил локтем назад. От удара в голове словно взорвалась вспышка света. Уриэль споткнулся, инстинктивно заслоняясь руками. Боль терзала огнем, глаза застилала алым. Слишком сильная реакция на такой банальный удар. Казалось, будто череп раскололся, и ржавые гвозди царапают его изнутри. Уриэль моргнул, блокируя боль, и отвернулся. Перед глазами возникла стена белого света, а когда тот рассеялся, исчез и склон горы, и бегущие мальчики. Вместо них над Уриэлем высились ворота от Джизилуса из темной стали и адамантия. «Я помню, как много раз подходил к этим воротам», — сказал он, глядя на собственные руки. «Костяшки были разбиты до крови, и они всегда были закрыты. А ты помнишь почему?» — спросил Эдей. Уриэль увидел, что его бывший капитан тоже в крови. Шрам на шее удлинился до лица и избороздил левую щеку. Кожа на той стороне потемнела, глаз стал молочно-белым. Несмотря на все испытания, через которые нам пришлось пройти, мы действовали вместе и толкали створки. Идей положил ладони на поверхность ворот. «Ну что, войдем?» Уриэль встал рядом и изо всех сил надавил на черный металл. Он был горячим, словно клинок, только что извлеченный из горна. Ладони жгло, но Уриэль не отступал. Жар поднимался по рукам, расплавленный огонь будто тек по венам, выжигая их изнутри, потом добрался до костей и расплавил их, обращая костный мозг в магму. Уриэль сжал зубы и надавил сильнее, не поддаваясь боли. От невыносимого, чудовищного жара его пальцы почернели, кожа отслаивалась. Крича, Уриэль толкнул ворота в последний раз изо всех сил, удесятеренных яростью. Возвращение в казармы от Джизилуса каждый раз требовало усилий, но никогда не было столь мучительным и столь желанным. Наконец между створками ворот прорезалась вертикальная полоска факельного света. Это ободрило Уриэля, он начал пробиваться сквозь боль, вбирая ее внутрь себя, используя ее, чтобы двигаться дальше. Ворота поддались, он ввалился внутрь, упал на колени и посмотрел на свои руки. Десятилетия войны оставили свой след на коже, но ни ожогов, ни ран не было. Выдохнув, он посмотрел вверх, на Эдея, который протянул ему руку, чтобы помочь встать. Уриэль сжал ладонь капитана, и тот поднял его на ноги. Лицо Эдея оказалось еще сильнее изуродованным. От хитона почти ничего не осталось, ткань обгорела и покрылась слоем пепла. Затянутый бельмом глаз словно расплавился, сочась жидкостью на ожоговый рубец, пересекавший щеку. Что происходит? Губы Эдея едва могли двигаться под струпьями, и он ответил не сразу. Голос звучал влажно, слова с бульканьем выходили изо рта, словно наполненного кровью. У каждого решения будут последствия. Помни об этом, Уриэль. Какого решения? Вот этого. Того самого, которое ты принимаешь прямо сейчас. Почерневший палец капитана уперся в грудь Уриэля. На миг ему показалось, что прикосновение Эдея проникает сквозь кожу и мускулы, сквозь сросшийся костяной панцирь, защищающий сверхчеловеческие органы. Но это мгновение промелькнуло, Эдей отвернулся и захромал через открытые ворота внутрь. Уриэль последовал за ним, охваченный шквалом противоречивых эмоций. Его преследовало тягостное чувство, что события развиваются помимо его контроля. Во внутреннем дворе царила ночь. Бледно, голубое небо почернело, полная луна заливала серебром плотно утрамбованную землю, в железных скобах на стенах мерцали факелы. 100 космических десантников выстроились ровными рядами. Каждый облачен в кобальтово, синюю броню ультрадесанта с ярко, зеленый конвой на наплечниках, знаком 4-й роты. Вид этих исполинов в сияющих доспехах заставил Уриэля выпрямиться. Он любил и уважал этих воинов, но смутное нехорошее предчувствие подсказывало, что он видит их в последний раз. С горем, нахлынувшим от этой мысли, было невозможно справиться, оно удушало, застилало слезами глаза. Фигуры воинов потеряли четкость, словно ход времени ускорился, и каждый миг стал равен десятилетию. Космические десантники стояли неподвижно, но на поверхности их доспехов показалась ржавчина. Ее потеки ширились, и броня, до этого неуязвимая, начала растрескиваться. Уриэль моргнул, воины выглядели так же, как и всегда. Он взял себя в руки, подавив эмоции. Горевать он будет позже. А что делать сейчас? Ответа он не знал, но знакомый острый запах притирочного порошка и священных масел вызвал волну других воспоминаний, почти осязаемых в своей четкости. Усталость, умственная и физическая, гордость, но прежде всего несгибаемая решимость доказать, что он достоин чести стать одним из ультрадесантников. Тяжелые были времена, но все страдания того стоили. Они закалили душу Уриэля, направили его юношеский пыл по верному пути и превратили его в оружие на службе Богу, императору. Его взгляд привлекло какое-то движение. Лунный свет блеснул на металле перчатки, изображенной на ротном штандарте. Знамя с кольчужным кулаком держал древний Пелей, и сдержанная гордость наполнила сердце Уриэля при мысли о том, каким славным деянием этот штандарт стал свидетелем. «Мечикалта», — произнес он, — воины из его отряда стояли рядом с Пелеем, гордо выпрямившись. В лунном свете были отчетливо видны почетные знаки и печати чистоты, во множестве украшавшие их доспехи. Брут Киприан, силач, однажды вскрывший боевой костюм Тау голыми руками. Петроний Нерон, поборник роты, казнивший легендарную мечницу Ксиамагру. Ливий Гадриан, прижимающий к груди старый, опаленный Милтаган. Апотекарий Селен, много раз спасавший каждого из роты и хранящий наследие тех, кто погиб. Эти воины сражались вместе во время вторжения Тау на Паванисе. Кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Достойнейшие из достойных, и каждого Уриэль знал так же хорошо, как самого себя. Один воин сделал шаг вперед. Благородный, полный непререкаемой силы, он носил алый шлем сержанта, но Уриэль видел, как багрянец, тусклый в лунном свете, постепенно превращается в синий, основной цвет доспеха. На челе воина появился золотой венец, с наплечника исчез знак капитана, и осталось только обозначение отряда. Лиарх, воин повернулся к Уриэлю и вперил в него тяжелый взгляд красных окуляров. В молодости Уриэль и Лиарх Абант соперничали и даже враждовали, но годы сражений связали их братскими узами. «Ты покинул нас», — категорично изрек Лиарх. Смысл сказанного дошел до Уриэля не сразу. «Смертельная клятва», — начал он. «Смертельная клятва?» — переспросил Эдей. «Ты отправился в поход после смертельной клятвы?» — Уриэль кивнул. «Это было давно. Я слишком дословно толковал ваши наставления и решил, что и без кодекса Астартес знаю, как нужно поступать. Ты покинул нас, и в этот раз покинешь», — продолжал Лиарх. «Что? Нет». Встав перед собратом, Уриэль схватил Лиарха за наплечники. Золотой венец блестел в лунном свете. «Я ваш капитан и останусь на этом посту, пока император не призовет меня к себе». Лиарх покачал головой. «Ты ушел. Нас бросили». Он выпрямился по стойке смирно и резко развернулся спиной к Уриэлю. Его примеру последовали остальные, и вот вся четвертая рота, слаженно громыхнув сабатанами, повернулась к Уриэлю спиной. «Лиарх, что ты делаешь?» — воскликнул он и обернулся к Эдею. «Мне уже довелось пережить такое один раз, когда я был изгнан из крепости Геры навстречу неведомому будущему. Не хочу вновь испытывать такую боль, но почему же мой разум возвращается именно к этому моменту моего величайшего позора? Не знаю, Уриэль, каждая деталь здесь имеет смысл, но понять его можешь только ты». В отчаянии он повернулся к Лиарху и положил руку на его наплечник, но в тот же миг образ товарища превратился в пепел, и ветер, развивавший ротное знамя, унес прах. На глазах у Уриэля, онемевшего от ужаса, все его товарищи превратились в призраков и растаяли, словно морок из тумана. Все, кроме одного. Судя по цветам брони, он также был в звании сержанта, но на месте одной руки поблескивал металлом кибернетический протез. Его исполинский доспех был изготовлен из фрагментов терминаторской брони. «Пазаний, император милостивый, как же я рад видеть тебя!» «Милостивый, император не знает милосердия», — сказал Пазаний. Его сыны усвоили этот урок. Сначала он был преподан грозовым воинам, и вот наступает наш черед. Начинается новая эпоха, для нас, для тебя, Уриэль. Ведь ты здесь именно поэтому, я не знаю, почему оказался здесь. Это сон, видение, насланное варпом, не знаю. Все дело в тебе, ответил Пазаний. Ты всему причина. Прошлое – это пролог, но только от тебя зависит, каким будет финал. Не понимаю, но в конце концов поймешь. Старый друг положил на грудь Уриэлю аугметическую ладонь, и он почувствовал тепло через тонкую ткань хитона. Пришло время ногти Сайтерна, и только сильные выживут в грядущей войне. Ты должен быть сильным, Уриэль, ты должен выжить. Помни об этом. Рука Пазания стала раскаленной, и Уриэль рухнул на колени. Его друг последовал за ним, по-прежнему плотно прижимая ладонь к его груди. Боль усилилась до невыносимого предела, основное сердце Уриэля бешено билось, как пульсирующая звезда, источающая мучительный жар, который горячим металлом растекался по венам, заполняя собой все тело. «Пазаний, что ты делаешь?» — с трудом проговорил Уриэль, борясь за каждый вдох. Ощущение было такое, что легкие наполняют не воздух, а битое стекло. что со мной происходит. То же, что происходит со всеми существами, стремящимися выжить. Ты меняешься. Останови это, пожалуйста. Пазаний покачал головой и другой рукой указал на ночное небо. Пора уходить, сказал он и исчез. Уриэль в ужасе увидел, как цвета луны и неба поменялись местами. Серебристую поверхность луны накрыла тень, а небо выцвело до безжизненной белизны. Мраморные стены от Джизилуса растаяли, рассыпались, как рассыпается углями прогоревшая древесина. Белоснежную поверхность кладки исчертила паутина ржавчины, и камень обрушился, обнажая скелет арматуры, изъеденный коррозией. Вслед за стенами истлел и ландшафт вокруг казарм. Пышная растительность увяла, лес на склонах гор почернел, и на месте деревьев возникли терриконы. Очертания города на горизонте тоже изменились. Теперь это было скопление заводов, с воротами в форме черепов и бесконечно высокими факельными стволами, которые изрыгали ядовитые газы. От красоты природы не осталось и следа, она преобразилась в адскую пустыню, затянутую смогом, по которой медлительно текли, маслянисто поблескивая, мазутные реки. Нет, Уриэль узнал это мертвое небо и омерзительное черное солнце, узнал этот кошмарный пейзаж. Император милосердный, нет, чем ты слушал? Спросил Эдей совсем чужим голосом. Императору неведомо милосердие, он обезумевшее чудовище, я тебе это уже говорил, но ты не слушал и тогда. Хотя прошли десятилетия, Уриэль сразу узнал эту циничную манеру, эти горькие интонации. Голос говорившего был ему знаком так же хорошо, как и свой собственный. Сейчас он видел не своего старого капитана с обожженным лицом. Перед ним был воин в доспехах цвета вороненой стали с черно-желтыми шевронами. Одна рука сжимает чудовищный топор, на месте другой – отвратительный черный протез. Бритая голова, покрытая шрамами, один глаз заменен на кибернетический, светящийся красным. Уриэль помнил, в каких обстоятельствах сделал тот выстрел, стоивший врагу глаза, Хонсу. Признайся, Ка, ты думал, что когда-нибудь вернешься в око ужаса. Не может быть, что это Мидрингард. Не может быть, что перед ним действительно Хонсу. Просто не может. Но теперь огонь, сжиравший сердце Уриэля, обрел цель. За Хонсу числилось множество жестоких преступлений. Уничтожение целых планет вместе с их населением и кровопролитие таких масштабов, что не верилось, как может один человек совершить такое. Хонсу давно заслужил смерть, но смог все, таки выбраться из подземелий Калта и скрыться из ультрамара на корабле, катафалке Шиндао. Астрогатор и Варп, провидцы предположили, что угнанный корабль отправился в Око Ужаса, но дальнейшая его судьба оставалась тайной. Вероятнее всего, жизнь Хонсу закончилась в одном из бесчетных сражений, разгоревшихся вокруг разлома Цикатрикс Маледиктум, и от него остался только прах. Нет, это точно не он. И все же, взревев, Уриэль бросился на Железного Воина. Тот, кто еще недавно был Идеем, ждал этой атаки, он отбросил топор с черным лезвием и развел руки, словно бросая насмешливый вызов. Кулак Уриэля врезался в щеку Хонсу с сокрушительной силой, но противник стоически принял первый удар и зашатался под вторым. Кровь превратила лицо Железного Воина в уродливую маску, и все же он не делал попытки защититься. Уриэль повалил Хонсу наземь, продолжая осыпать его безостановочными ударами, и начал шарить в поисках оружия или чего, то подобного, чего угодно, лишь бы разделаться с этим врагом раз и навсегда. Пальцы нащупали холодную сталь, и он выпрямился, тяжело дыша. Оказалось, что его ладонь сомкнулась на рукояти черного топора Хонсу. Оружие было идеально сбалансировано и лежало в руке так, словно его специально выковали для Уриэля. Чувствовалось, что в топоре заключена сила, огромная сила, способная сокрушать богов. Уриэль широко замахнулся, готовясь нанести карающий удар, и лезвие топора кровожадно зарычало, предвкушая смерть. Дико взревев, он отбросил оружие. «Тебе по-прежнему не хватает духа убить меня», — рассмеялся Хонсу и сплюнул сгусток крови. «Как можно убить призрака? А ты уверен, что я призрак?» «Уверен», — ответил Уриэль. «Дело в твоем лице. А что с ним не так? Я, конечно, уже не красавец, но бывало и хуже. Поверь, намного хуже. Когда, то ты был космическим десантником». Но даже он не выдержал бы таких ударов. Хонсу подобрал свой топор, но, по-видимому, не собирался нападать на Уриэля. Они медленно кружили вокруг друг друга под лучами черного солнца на бесконечной пустоши, выжженной светом смертоносного светила, где не было никого и ничего. Жизнь здесь была невозможна, по крайней мере, жизнь естественная. По всему Мидрингарду были разбросаны поселения еретических техножрецов, которые, бормоча кощунственные заклинания, трудились в залитых кровью храмах, кузнях, а в лабиринтах из проржавевших обломков и шлака рыскали биомеханические твари, зараженные техновирусом. Мертвенно, серые пески постепенно поглощали кости павших в сотнях сражений, а в небе над пустыней кружили мусорщики. Вдалеке Уриэль увидел металлические склоны горы, поднимавшиеся на невообразимую высоту. Из ее недр доносился скрежещущий грохот вращавшихся механизмов. У подножья горы раскинулся чудовищный город. Его проклятые башни находились под защитой базальтовых стен, перемежавшихся заслонами из колючей проволоки, а сверху твердыню прикрывали орудийные батареи, разместившиеся на скалах. Этот кошмарный пейзаж пробудил в Уриэле мрачные воспоминания и боль, с которой они исповедовался капеллану Клозелю в сумрачном, освещенном лишь свечами-реклюзиями на борте Вевиктис. В темной утробе, насыщенной кровью, часть его души пересадили другому существу, одному из бескожих. Даже когда мы с Пазанием вернулись на Макракт, я много лет не мог отделаться от этих воспоминаний, проговорил Уриэль. Удивительно, почему вас не казнили сразу же, как только вы заявились обратно, парировал Хонсу. На Солиносе серый рыцарь по имени Леодигари подверг испытанию нашу плоть и веру и признал, что в нас нет порчи. Слово капитана такого ордена имеет огромный вес. И все же, не сдавался Хонсу, разве они знают наверняка, да и знаешь ли ты сам, мартицы вспороли твое тело, своим темным искусством изменили саму твою суть. Ты можешь поручиться, что они не вложили в тебя частичку хаоса. Архивраг любит вероломство. Уриэль покачал головой, удивляясь прямолинейности противника. Теперь я уверен, что ты, не он. Хонсу никогда бы не пошел на пролом, он бы стал искать слабое место и постарался застать меня врасплох, нанеся неожиданный удар. Я знаю, что ты не он, и все же при виде тебя не могу удержаться от ненависти, которую испытывал тогда. Ненависть часто недооценивают. Именно ненависть придавала мне сил, когда все обернулось против меня. Она дала мне цель, когда остальные жаждали моей смерти. Поддерживать волю могут и другие, более возвышенные эмоции, но ненависть чище их всех. Уриэль понимал, что нет смысла спорить с таким чудовищем. Некоторые души слишком глубоко погрузились во тьму, чтобы увидеть свет императора. Ослепленные собственным злом или невежеством, они увязли в паутине, которую сами же и сплели. В пределах ультрамарахонсу стал мифическим монстром, о его происках рассказывали шепотом, опасаясь, что одно имя врага может снова призвать его из неведомого демонического царства. Вторжение армии рожденных кровью было остановлено, однако цена оказалась очень высока. В этой войне погибли миллионы гражданских и почти треть воинов ордена, но встретившись вновь со своим заклятым врагом здесь, где бы это здесь ни находилось, Уриэль понял его истинную суть. «А ведь раньше я боялся тебя». «С полным на то основанием», — согласился Хонсу. «Не в прямом смысле. Я боялся узнать в тебе себя, боялся, что мой тогдашний путь приведет меня к такому же финалу. Говоришь, тебя поддерживала ненависть, меня поддерживала дисциплина. Те самые правила, которые я нарушил, наставления из кодекса Астартес, которые я отверг. Пойти против них – решение простое и быстрое. Гораздо труднее их придерживаться и поступать так, как должно. Вот что ты никогда не мог понять, потому что служишь только одному хозяину – себе. И вот поэтому я больше не боюсь того, что ты воплощаешь. Я служу Золотому Трону, и это придает мне сил. Но ты все равно служишь, – возразил Хонсу. А слуга – это тот же раб. Ты никогда не понимал меня, и даже знания, полученные от свежерожденного, не помогли. Генетическое наследие, броня и оружие не делают тебя космодесантником. Ты не учился среди равных, не обрел уз братства, так и не узнал, какую силу они могут дать. Так просвети меня, о мудрец. Для истинной свободы нужно самоограничение. Бессмыслица какая, то, стремясь к свободе, ты должен постоянно помнить о правилах, пока внутренняя дисциплина не станет частью тебя, пояснил Уриэль, глядя на клубы пыли, вырастающие на линии горизонта. Машины, целая армия машин. Его голос окреп, обрел уверенность благодаря истине, заключенной в произносимых словах. Кодекс Астартес показал мне, как работает этот универсальный принцип на всех уровнях, физическом и духовном, стратегическом и тактическом. Этот принцип определил мою жизнь. Облако на горизонте постепенно обретало очертания, и среди клубов металлической пыли Уриэль разглядел броню несокрушимой армии, которая сжимала его в кольце, словно удавка, шею приговоренного к смерти еретика. «И какой теперь тебе прок от этих учений?» — спросил Хонсу, глядя на приближающуюся железную стену. «Даже самая строгая самодисциплина не спасет тебя от того, что грядет». Уриэль взглянул прямо на черное солнце, циклопическим глазом сверкавшее в небе. Контуры светила померкли, вокруг него появилась словно дымчатая тень. Бесцветная пластина неба странно блестела, как будто блики света отражались от белого керамита. «Конечно же, спасет», — ответил Уриэль. «Каким образом? Она не позволит мне сдаться. Вот ведь в чем дело, правда? Ты — воплощение моих слабостей. Ты хочешь, чтобы я перестал бороться, чтобы под натиском боли и тягот отрекся от собственных принципов. Но я не отрекусь. Неважно, где я оказался и какая опасность мне грозит, я все выдержу. Думаешь, я сломаюсь? Нет. Думаешь, я уступлю? Нет, этого не будет». Хонсу пожал плечами и отступил назад, оставляя Уриэля одного перед ордой адских боевых машин, вынырнувших из пылевой завесы. Тут были громоздкие, утыканные пиками танки и биомеханические конструкции, в которых кости сплавились в одно целое с металлом. За их корпуса, словно паразиты, цеплялись измазанные в крови мутанты, безумно смеющиеся под сенью штандартов из человеческой кожи. Не было никакой надежды, что Уриэль сможет один выстоять против такой армии, но он все равно собирался принять бой. Только это имело значение. «Ты здесь умрешь, Вентрис». Уриэль оглядел орду ревущих демонических машин, взявших его в кольцо. Лица людей, цеплявшихся за их броню, были ему знакомы. Это были его враги, уже поверженные и те, кому еще предстояло погибнуть от его руки. Он не понимал природы этого кошмара, но знал, что не поддался страху. Боль, мучительные воспоминания, соблазн выбрать более легкий путь, он не поддался им и остался верен себе. Как и всегда в трудную минуту, на память пришли слова из кодекса Астартес. «Воин, движимый честью, не проиграет. Его долг и есть эта честь. Даже смерть, если она принята достойно, станет для него наградой и победой, потому что он умирает ради своего долга. Действуйте во имя чести, и тогда вы никогда не познаете страх». «Великие слова», — ухмыльнулся Хонсу, когда орудия всех боевых машин нацелились точно в сердце Уриэля. «Но не забывай об одном». «О чем же? Ты сам так решил. Это только твой выбор». Сознание Уриэля растворилось в море боли и огня, но, к счастью, все закончилось быстро. В зале еще не стихло эхо криков. Блестящие керамические плитки на стенах запятнала кровь, она струйками стекала со стола, на котором лежало генетически измененное тело Уриэля Вентриса. Жужжащие автоклавы выпускали струйки раскаленного пара, скальпели автохирургионов покрылись липким слоем быстро сворачивающейся, перенасыщенной кислородом крови. От курильниц поднимались волны фимиама, и в полумраке ниш, расположенных по периметру зала, звучал монотонный речитатив акалитов. Фигуры в красных одеждах, прикрытых заляпанными кровью фартуками, отступили от стола, пряча нечеловеческие лица под капюшонами. С застекленной галереей, протянувшейся над залом, спустились двое. Они шагали медленно, исполненные плохих предчувствий. Подойдя к столу, они взглянули на уже остывающее тело, жизненные функции которого остановились. Автолегкие сделали последний механический вдох и прекратили свое ритмичное движение. На биомониторах отображались только прямые линии, и амплитуда колебаний, соответствующих мозговой активности, стала нулевой. «Получилось?» — спросил первый из спустившихся, гигант в черном доспехе и черепаликом шлеме. Его спутник, облаченный в бело-синий доспех, сверился с показаниями приборов и загрузил данные в латную перчатку. «Он мертв», — изрек он наконец. «Так что да, получилось. И что теперь?» «Будем ждать», — ответил апотекарий Селен, — «ждать и молиться, чтобы он благополучно преодолел Рубикон».